Я раньше не верил этим новообращенцам, — поддержал ее Квин. Думал, притворяются. Но у этого парня, я теперь уверен, все по-настоящему. У нас был разговор с директором приюта Дэвидом Дексменом, — сообщила Боуи. «Знаю его», — заметил Эйнсли. «Славный малый». Дексмен говорит, что знаком с Робинсоном много лет. Сейчас он совершенно другой человек. Руби заглянула в свои записи. Он стал достойной личностью и поставил себе целью жизни помогать ближним. Вот как он о нем отзывается. А подопечные Робинсона просто души в нем не чают. «Ну что ж, прекратите наблюдение за ним», — распорядился Эйнсли. «Вычеркните из нашего списка». С этими словами он откинулся на спинку кресла и вздохнул. Глава 9. Позже, когда Малкольм Эйнсли вспоминал об этих трех неделях, они всплывали в памяти калейдоскопическим мельтешением событий, временем, когда внешние обстоятельства, чаще всего совершенно непредвиденные, постоянно грозили вмешаться и нарушить ход нормальной работы каждого в спецподразделении, но больше всех самого Эйнсли. В первый же день его поставили перед фактом, что, будучи гвардейцем роты почетного караула полиции Майами, он должен ближайшие двое суток отдежурить на панихиде и похоронах городского комиссара Густава Эрнста и его жены Эленор. В рот почетного караула, который командовал капитан Уоррен Андерхилл, бывший армейский майор, а ныне ветеран полиции с 20-летним стажем, входило 60 отборных сотрудников, мужчин и женщин, заслуживших эту честь успехами в работе, отличной физической формой и выправкой. Надобность в почетном карауле возникала так редко, что состоять в роте было необременительной обязанностью. Однако для Эйнсли сейчас это было совершенно не кстати. Отказаться же он не мог, о чем его в первом же телефонном разговоре уведомил капитан Андерхилл. «Я и так давно не назначал тебя дежурить, Малкольм, и мне в заместители как раз нужен сейчас сержант. К тому же я знаю, что расследование убийства Эрнстов поручено тебе, значит, твое присутствие просто необходимо. Да-да, я понимаю, как чертовски ты загружен, но работы у всех много. Надеюсь, ты не станешь напрасно тратить время на отговорки. Если бы вы подсказали мне, сэр, какая из них сработает, — усмехнулся Эйнсли, — я бы наверняка попробовал. Стало быть, договорились?» «Вы же знаете, что договорились, сэр», — обреченно ответил Эйнсли. «Спасибо, сержант. Мне нравится твое отношение к делу. И, само собой, с нас причитаются сверхурочные». Панихида по Эрнстам, чьи тела поместили в закрытые гробы, проходила в доме похоронных ритуалов Кламера, в самом центре Майами, и должна была продлиться от полудня до 20:00. На протяжении всего этого времени у гробов стоял караул из 6 гвардейцев. Их выделили в 2 группы, менявшиеся каждые 2 часа. На сержанте Эйнсли, который и сам постоял в карауле, лежали к тому же обязанности разводящего. Таким образом, отлучиться из похоронного дома было невозможно, но он получал по телефону и радио информацию о ходе наблюдательной операции. Во время панихиды Эйнсли наблюдал Синтию Эрнст среди непрерывного потока из более чем 900 людей, пришедших проститься с ее родителями. Со многими она разговаривала, соболезнования принимала с большим достоинством. Синтия была в полицейской форме. Эйнсли она не могла не заметить, но никакого внимания на него предпочла не обращать. Когда панихида закончилась, Эйнсли переоделся в цивильное платье и отправился к себе в отдел, чтобы ознакомиться с отчетами о наблюдении, поступившими за день. На следующий день времени заниматься расследованием выдалось еще меньше. В 9 утра почетный караул собрался в доме похоронных ритуалов, где гвардейцы по военному четко установили 2 гроба на площадку открытого катафалка.